Вы прежде были здесь. Волкутон, гренадерс. Его высочество, хотите вы сказать, новоземлянском мушкетерс? Не мастерица я полки-то различать. Оформенные есть отлички. В мундирах вы мушки, погонщики, петлички. А бабушка, признайте, что едва где сыщется столица, как Москва. Дистанции! Огромного размера. Ус, батюшка, отменные манеры, на все свои законы есть. Вот у нас, например, уж истории ведется, что по отцу и сыну честь, будь плохонькой. А если наберется душ тысячки две родовых, то жених, другой храбрый, все будет надуты всяким чванством, пускай себе разумником словить, а в семью не отлучат. А раз не подивили, ведь только здесь еще не дорожат дворянства. Нет, нет, ну, возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь открыта для званных и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет. Про всех готов ответ. Заметьте, от головы до пяты к нам всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь. А юноши сынков внучат, тюримые, а если разберешь, 15 лет учителей научат. А наши старички, как их возьмет задор, заспорят о делах, от слова приговор. Столбовые все, пусть никого не дует, и о правительстве. Иной раз так толкуешь, ты если его услышишь, ха! Беда! И тоже тут новизны вводили. Никогда! Если нас Бог придерутся к тому всему, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят и разойдутся. И мы, и канцлер в отставке по уму. Я вам скажу, что времени приспело, но что без них не обойдется дело. А там мы, судься кто, попробуй овладеть. Суди всему, везде. Над ними нет судей, за картами восстанут общим бунтом. Дай бог терпения, сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошли ты в сенат. А далее Юрия и Андреевна, Леонидовна, Лукарья Алексеевна. А дочи кто не дал? Всех голову повесь. Его величество, король Толпуцкий здесь. Девица не путем московским он девица, и благонравию они лица. И точно, можно ли воспитание вы, умеете себя принарядить, торчицей, маркаться вы дымкой, а словечко в простотине, как вся сужинкой. Французские романсы вам поют, верхние выводят ноги, военным людям так и льнут, а потому что патриот. Решительно скажу, едва, где сыщется столица, как Москва. По моему осуждению, пожар способствовал ей много к украшению. Поминайте нам, уж мало ли кряхтя, с тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад. А мы на вы. Но предрассудки старые, порадуйтесь лист, ребят, ни годы их, ни моды. Не пожары. Эй, запиши на память узелок, просил я помолчать, невелика услуга. Извольте, батюшка, вот с Чацкого мне друга Андрея Ильича, покойного сынок. Не служит он, то есть в том он пользы не находит, а захотит, так был бы деловой. Жаль, очень жаль, он парень с головой. И славно пишет, переводит, нельзя не пожалеть, что с таким умом нельзя не пожалеть о ком-нибудь другом. И похвалы мне ваши досаждать. Не я один, все так же осуждают. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждение черпают из забытых газет времен Очаковских, да покорение Крыма, всегда готовые к журьбе, поют все песни, одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы, не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда, в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудия палаты, где разливаются пираки, в мотовстве, где не воскресят клиенты, иностранцы, прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не затыкали рты обеды, ужины и танцы? Нет. Кому меня еще спилен для замыслов каких-то непонятных детей возили на поклон? Тот Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, и жизнь его, и честь не рассказали. Вдруг на них он выменил борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет собрал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил, как срочки. Зефиры и амуры все распродали поодиночке. Вот те, которые дожили до седины. Вот уважать кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители, вот судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий. Не требуя ни мест, ни продвижения в чин, в науке он вперед ум, алчущий познания, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным. Они тот час разбой, пожар, и прослывет у них мечтателем опасный. Мундир, один мундир он. Прежним их быту когда-то укрывал, расшитый красивый, слабодушие, рассудка, нищету, что нам за ними, путь счастливый. И в женах, в дочерях, к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно лет нежности отрекся. Теперь уж в этом мне ребячество не впасть. Но кто тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии, имея двора, сюда на время приезжали, кричали женщины, ура, и воздух, чепчики бросали.